Да, я потом увидел это. В амбарной книге все той же незнакомой рукой сделаны записи. Банан кенийский, селекция Исландии, Рейкьявик. Дыня гуляби, селекция Исландии, Рейкьявик. Дерево кофейное арабик, селекция Исландии, Рейкьявик. Дальше наставление, как ухаживать, как смешивать землю, подвязывать, поворачивать к искусственному солнышку один бачок, другой, как увлажнять горшочки с черенками, как пеленать завязи. Будто про детские горшочки, про детские панамки, про смуглые детские спинки. Ночью сон. Кружатся в хороводе неведомые зеленые деревца. Человек в зеленом халате, как за руки, держит их нежные ветки, шевеля губами. Ладушки, ладушки, ладушки, лады. Очень похожий на парня, игравшего тогда в карты. В другое время сон показался бы мне глупым. И все-таки не слишком ли подробно я веду мои записи? Но разве есть в нашем заточении что-нибудь важнее услышанного слова, движения души, поступка другого человека? Все, что прежде казалось мелким, незначительным, буднично простым, казалось в той жизни. Работать осатанело. Можно ли так? Я работаю. Валюсь вечером в постель размягченным блаженным бревном и засыпаю. Давно уже не брал дневник. Строки мои кирпичные, ровные, тяжкие, несдвигаемые. Приладил большие софиты с четырех сторон, подключил в кабель, и день у нас длится до вечерних 11. Когда человек-невидимка зажигает свет под зеленым колпаком оранжереи, для меня как сигнал. Я зажигаю софиты, мгновенно включаю вокруг себя ночь. Настигает меня потемневшая осень. Днем еще вальяжно тепло. Сухой воздух, сама поляна стрекочет кузнечиками, сладко манит настоянным сеном. Утром поднимаюсь на дом. Кирпичи, застылый цемент обдают ледяной твердью, пронизывают холодом, затаённым с ночи. Но завтра я начинаю ладить крышу. Благословен конец любой работы. Благословен итог. Правда, мне до конца далековато. Крыша на этом доме означает еще один этаж, невысокий, без окон. Вчера подвел к нему дорожку лестничный пролет с перилами. Соединял ранцевым автогеном. С третьего этажа на самую крышу по схеме пойдет железная лестница. Над люком будет небольшой выходной флигелек. Эту лесенку тоже надо приваривать. Заодно хотел срезать на бетонных плитах железные петли. Но зашла посмотреть на мою работу она и очень удивилась такому невежеству. Петли не режут, а загибают кувалдой. Тут и мне можно было удивиться ее познанию. Да, говорит, бегала наблюдать, как строили кооперативный дом. Пришло время убирать картофель. Я когда-нибудь убирал картофель? Нет. На картошку не посылали. Не довелось. А для горожан это наказание, морока. Но было так, что попадали на картошку те, кому вдруг немыслимо повезло. В тяжкий послевоенный год... Маму послали уполномоченной по доставке из Рязанской области картошки в Москву. Пожилой кадровик так и сказал. «Ну вот, семью горяченькой побалуешь, рассыпчатой». В кабине грузовика дремать не приходилось. Надо было сидеть в кузове на картошке, сторожить от городских мальчишек. Они подкарауливали машины там, где на дороге были ухабы, цеплялись на бегу за борт, повисали на нем и сбрасывали на дорогу, сколько могли успеть. Когда одну, когда и 10 картофелин. Спрыгивали на ходу и собирали потом картофельную дань. И была у них с уполномоченными по картошке целая война. Уполномоченные вооружались палками и картофелем. Швыряли метко в головы хулиганов, как снаряды. Она тоже кричала мальчишкам, гоняла, отпугивала их, как умела, пока не узнала, что делают шоферы с этим картофелем. Однажды едет она и видит, вот уже вихрастые макушки над бортом. В глазах испуг перед возмездием, отчаянный блеск, на лбах синие шишки, руки изодраны, маленькие, в общем-то, голодные руки. «Не бойтесь», — говорит. «Ребята, возьмите, сколько успеете». Один от удивления даже сорвался. Другие скидывали на дорогу тугие клубни, пока машина скорость не взяла. «Спасибо, тёте!» — успели все же крикнуть. «Как ты сводила концы с концами?» — спрашивала подружка маму. «Ты за картофель отвечала?» «Да какие там концы? Шоферы куда больше воровали, и ничего. Едет хапуга нарочно там, где грязи много. Машину перед загрузкой взвешивает, а потом отгоняет ее в сторону и моет колеса. На колесах по 20 килограммов глины. Да запасной баллон снимет. В городе у него с уполномоченным в 3-4 мешка навар». С мамой никто не хотел ездить. Попросили уйти. Воришкам потакало. Вот какие у меня городские картофельные воспоминания. Что же нам делать, если она созрела? Срок уборки записан в амбарной книге оранжереи, хотя картофельная делянка под открытым небом на поляне. Под грядками, судя по схеме, проложены отопительные трубы на случай ранних морозов. Их пока не было. Надо картошку собирать. В ангаре есть какие-то приспособления для механической уборки, но я решил обойтись лопатой. Делянка невелика, да и разбираться в технике понадобится день. Я наладил механическую тележку, положил в нее лопату и в назначенный моей хозяйкой час выехал в поле. Ботва пахнет подсушенными грибами, щекочет в носу, лопата норовит врезать клубни, хрустит ими. Хозяйка отбирает лопату и показывает, как надо сначала срезать ботву, боком откинуть землю, вывернуть клубни. Волосы мешают ей, все время падают. Отбираю лопату, приноравливаюсь, копаю. Она складывает урожай в кузов тележки, отряхивая сухую землю, а я время от времени включаю мотор и продвигаюсь вдоль картофельной полосы, довольно длинной и неширокой. Тележка наполняется. Еду к фундаменту с подвалом, тележку подгоняю к одному из люков, откидываю бортик и лопатой ссыпаю картофель на желоб, ведущий вниз. Картофель катится по нему барабаня. Думаю вдруг, это зима стучится. Почему зима? Нелепо. И не могу отвязаться. Конечно, зима, долгая зима напоминает о себе закромами. Вот уж не собирался ходить под тем отдаленным подвалом. Все верил, приедут владельцы. К обеду мы очистили наши грядки. Ботва лежала поверженная, пожухлая. Сел на свой мини-трактор, чтобы отвезти последнюю добычу. Хозяйка моя прислушалась к чему-то и сказала: «Подожди, не включай». Вся выпрямилась, потянулась, будто в ожидании, легкая, складная в придуманных на гибель мужикам джинсах. В небе прозвучал осенний, да-да, неповторимо чистый осенний звук. Птицы летели над нами, стремительные птицы в ровном и четком строю, но высоко-высоко. «Летят!» — крикнул я. «Видишь, летят! Они туда летят! Они туда летят!» И замахал руками в сторону, видимую только им, доступную только им. «Летят!» Засмеялась она счастливо, хорошея от радости. Повернулась, как завороженная, пошла за ними, глядя в небо. Сегодня спросил ее: «Ну, теперь можно тебя развлечь, грустная моя?» «Намекаешь на перелетных птиц?» — улыбнулась она. «Ты очень догадливая. Не грустила бы еще, цены тебе не было. Я подожду. Тебе надо больше спать, чтобы ноги не протянуть. А мне одной смотреть кино совестно. Или дом бросай. Не могу». Снова кружится ветряк, уже напористо, мощно, поет осенним тонким голосом, подхватывая ветер, бегущий пот над лесом, над поляной. Внизу почти не дует. Позволил себе небольшую передышку. Взял казенное, ладное, как сделанное по руке, новенькое ружье «Тула-автомат». Зарядил патронами, пошел в лес проведать, как оно тикает. Ружье велела взять она. Что-то большое почудилось ей, перевалилось в деревьях на краю леса. Думаем, это рысь, кому еще быть? Я только в лесу понял, почему так долго не проходит ощущение лета. Не будет у нас того, к чему привыкли мы у себя дома. Не будет осени. Листопада не будет. В бору не бывает осени. Милый, лиственный, горьковатый осень. По-летнему светятся рыжим накалом неоглядно высокие стволы, горят, они могут согреть освеженный воздух. Не ляжет под ними томящее сердце мягкое золотое кружево, Лишь под очень старым кедром насыпь рыжей хвои, как та, в которой мы спали с ней в лесу. Гулко по всем деревьям зашумел ветер. Звук такой, словно рядом, невдалеке, набирая скорость, ушел, улетел от меня поезд. Калашматят упругий воздух сверкающие вагоны. Эхо бежит за ними, не в силах догнать. Мираж, галлюцинация. Поезд ушел на запад. И больше не будет. Последний поезд. Последний, потому что в сухом и старом дупле, похожем на древнюю морщину, как часы тикает время, по которому ушел мой поезд. Лежи эта штука где-нибудь в подмосковном лесу, ее давно бы украли. Я думал, вдруг украли, вдруг ее нет, медведь унес, дятел расклевал. Нет, не украли.